Глава 13. Марго лежала с открытыми глазами. За окном уже давно ночь, а сна нет и в помине. Уже завтра у нее юбилей. Она выйдет из бальзаковского возраста. А кто знает, может быть, Стендаль или какой-нибудь утонченный французский Гюго любили женщин бальзаковского возраста. С этих лет женщин все чаще и чаще начинают называть бабушками. Скоро маленькие карапузы, дети собственных детей, теребят за юбку и требуют внимания к своей маленькой персоне, а также сладостей и сказок. Правда, современные спиногрызы уже сказок почти не требуют, а требуют мультики или, в худшем случае, аудиокнигу. Да, жизнь меняется, и это неоспоримый факт, и ей практически незачем за нее цепляться. Нестерпимо захотелось курить сейчас же, немедленно и много. Рука сама потянулась к заветной пачке. В палате курить нельзя, подумала Марго. Наверняка здесь где-то торчат датчики дыма, а на улицу идти как-то брррр. Ну, дорогуша, сказала она сама себе, или преодолевай брррр, или бросай курить. Нет уж, лучше пойду за сосну. Что-либо менять своих привычкам, скажем так, мне уже поздно. Пройдя по темной аллее, Марго вдруг испугом заметила, что скамейка впереди нее не пуста. Темная сгорбленная фигура сидела на самом краешке и казалась абсолютно неподвижной. Марго в нерешительности подошла ближе. Большой опыт работы в органах следствия приучил ее к любым экстремальным ситуациям. «Вы мне снитесь?» «Или на самом деле тут сидите?» — спросила она, присаживаясь рядом. «Меня Маргарита зовут. А вас?» «А я Элеонора Витальевна. Меня лицо очень сильно испорчено. Не хочу, чтобы меня кто-то видел. Вот и ухожу из своей конуры только по ночам. Да уж, видать, недолго осталось скамейку занимать. Вы потерпите еще немного», — ответила женщина голосом без каких-либо интонаций, словно у нее в горле работал старый динамик. «Ну, мы так не договаривались», — возмутилась Марго. «Кому и сколько, это одному Богу известно. Вера Марковна вот своими ногами отсюда вышла». Острая пронзительная боль в боку оборвала ее монолог, и Маргарита замолчала. Так они и сидели, молча, две женщины, две судьбы, общая беда на двоих. Марго усилием воли взяла себя в руки и сказала: «Вот я одна на белом свете, а у вас, вероятно, родня имеется?» «Да», — опять каким-то механическим голосом ответила собеседница. «Муж, сын, невестка, внуки, все как положено. Только вот не хочу я, чтобы они меня такой запомнили. И похоронить себя завещаю в закрытом гробу, а они все равно сюда рвутся. Приезжали несколько раз, да я их в палату не пустила». «Элеонора Витальевна», — превозмогая боль, спросила Марго, «а вы икону Богородицы видели? Она часом не у вас? Вам и про нее уже рассказали. Видела один раз у Веры Марковны. Глаза у Богородицы словно живые. Смотришь на нее и думаешь, сейчас моргнет. Только, видать, мне уж никакая Богородица не поможет». Чтобы уйти от этого разговора, Марго спросила: «А Митрича знали? Что он за человек был?» «Я у окна почти все время сижу. Как-то раз подслушала разговор Митрича с нашим Пумановым о каких-то капсулах, лаборатории, товаре, конторе. Я мало что поняла, но Митрич, по-моему, нехороший человек был. Даже перед судом Господним все людям козни строил». Договорить ей не дали. К скамейке приближалась еще одна фигура. «Прям не аллея, а место для неформальной демонстрации», — подумала Маргарита. «Ты вот не спится людям, поговорить толком не дадут». К ним подошла девушка в медицинском халате и тихо спросила: «Не помешаю?» Увидев в руке Марго незажженную сигарету, спросила: «Не угостите?» «Пожалуйста», — протянул ей пачку и зажигалку бывший следователь. Девушка прикурила и тут же закашляла. «Милочка, вы же не курите, так и нечего начинать. Ведь каждый день видите, чему сие баловство приводит», — с сказала Марго, отобрала и затушила сигарету. Откашлявшись, девушка представилась. «Я знаю, вы новенькая, а меня Ириной зовут. Но все меня по фамилии называют, Кадарская, чтоб с Ириной не путать. Я приходящая медсестра, в основном по ночам здесь дежурю». В кустах зашуршали. Где-то совсем рядом темными пятнами пробежали собаки. Ирина вздрогнула и поежилась. «Вы что, здешних псов боитесь?» Спросила Марго, и последнее слово у нее получилось каким-то сжатым из-за очередного приступа боли. Вместо ответа сестра просто взяла Маргариту за руку и сказала: «Я вижу, вам совсем не вмоготу. Идемте, я укол сделаю и прибор включу, чтобы ваши боли унять». И, не дожидаясь ответа, решительно повела женщину к корпусу.